Глава 15. Я мысленно поблагодарила всех существующих и выдуманных богов, с улыбкой запихнула сумку под сиденье и забралась в кэп. Карен выглядел довольным, и я даже подумала, что моя радость доставила ему удовольствие. Он тоже улыбался, когда залезал на сиденье. Кэп издал протяжный гул, выпустил облако пара из трубы, и большие колеса медленно поползли по папоротниковым зарослям в сторону дороги. «Здорово придумали, правда?» – спросила я восторженно. «Раньше, чтобы преодолевать большие расстояния, необходимо было ухаживать за лошадьми, кормить их, поить, давать отдохнуть. Но что, если в пути нет ни воды, ни овса? Вот я и говорю, как здорово, что профессор Йоль изобрел этот чудесный транспорт!» «Ты права», — коротко прокомментировал Карен. Довольно долго я молча любовалась окрестностями. Сразу за деревней на вспаханном поле работала группа людей, сажали картошку. А дальше пустые, незасеянные поля тянулись так далеко, докуда хватало взора. Теплый ветер приятно обдувал лицо, несмотря на стекло впереди. Оно лишь защищало от мух и других летающих насекомых, иначе я бы уже наглоталась их. Чуть позже небо затянуло чернота, тяжелые тучи набухли и опустились, а воздух стал холоднее. Мне пришлось достать теплую накидку из сумки, чтобы не замерзнуть. Карен же будто не замечал прохлады, он был одет в одну только футболку, плотно облегающую его крепкое тело, да брюки из тонкого материала. Ботинки мужчина снял, чтобы ноги отдохнули. Вскоре мы проехали маленький лесок, речушку, небольшую топь. Время летело быстро, я еще не успела заскучать, правда, один раз задремала и только благодаря этому не принялась мучить Карена бессмысленными разговорами. Но разговор он завел первым. Крутил руль то и дело, поглядывая на меня искоса и, наконец, не выдержал тишины. «Почему на самом деле ты приехала в Дворецкое? Сбежала от чего-то или кого-то?» Вопрос застал меня врасплох. Я вытянулась струной и отрицательно мотнула головой, не сумев солгать. «Да брось!» — улыбнулся Карен. «Неужели молодая и довольно красивая девушка мечтала о жизни вдали от цивилизации? За последние годы человечество продвинулось вперед в изобретениях, и ты променяла стильную машинку в городе на таз холодной водой в деревне?» «Я грею воду», — ответила я тихо. «Не стираю вещи в холодной». «Забавная», — беззлобно усмехнулся мужчина. «Прости, я не должен был спрашивать тебя об этом, но любопытство пересилило. Больше не стану, прости». «Все в порядке, что вы?» «Обращайся ко мне на «ты», пожалуйста. Мы вместе жили целые сутки, как-никак». «Ты», — произнесла я и покатала слово на языке, привыкая к нему. «Ты сбежал в Дворецкое от самого себя. Вот что странно». «Что же в этом странного?» «То, что от себя не убежишь. Но ты попытался». «На самом деле я сбежал от людей. Не думал, что деревенька в глухомане окажется такой сумасшедшей. Ты слишком поздно приехала и не застала того, что творилось чуть ранее». «Приступы Верды имеешь в виду?» «Скорее, ежедневные скандалы Джерри и Илины. Потом они подуспокоились, но им на смену пришла Рисанна». «О Рисанне я слышала», — закивала я. «Видела даже, как Илина гнала ее оглобли через всю деревню». «Это пустяки», — хохотнул Карен. «Видела бы ты, как Рисанна выпила пиво больше, чем следовало, и устроила выступление. Хватала за руки мимо проходящих людей, кричала им в лицо, что они все ничего из себя не представляют, и как только мама приедет, то немедленно попросит забрать ее с собой. Я не знаю эту девушку слишком хорошо, чтобы утверждать, что у нее не все в порядке с головой. Но когда она пришла ко мне с заявлением, что я лишил ее чести, тут же я не выдержал». «Ты забрал ее невинность?» — ахнула я возмущенно. «И отказался от ответственности?» Карен одарил меня смеющимся взглядом, чем вызвал еще больший гнев. За полминуты, пока мужчина молчал, он опустился в моих глазах ниже уровня моря. «Ничего я у нее не забирал, Амбер. Более того, даже не обещал. Но тогда почему она пришла к тебе? Говорю же, перепила. Днем ранее я водил ее в лес, чтобы она собрала грибы и высушила их на зиму. Ведь у девушки нет никого, ни друзей, ни родственников. В лесу в одиночку опасно, оттуда можно и не вернуться. Мы задержались допоздна. Я сложил костер и развел огонь, а когда Рисанна замерзла, то отдал ей свою куртку. Она согрелась, и мы вернулись домой. Я фыркнула, сдержав смех, и мысленно отругала себя за то, что успела подумать о Карене плохо. Может быть, не такой уж он плохой человек, хоть и палач. Первый день пути подошел к концу. Он был наполнен рваным сном, тряской на кочках и ямках, коротким разговором и холодом. Я продрогла, а когда с неба сорвались первые крупные капли дождя, Карен повернул кэп под ветви одинокого векового дуба недалеко от дороги. К этому моменту поднялся сильный ветер, он рвал на мне накидку, швырял в лицо пыль и песок. Карен соскочил с сиденья и крикнул мне: «Я накрою кэп! Сиди!» Я вставать и не собиралась, а потом просто прижалась к приборной панели, прячась от ветра. Карен вытащил из-под сиденья большой тент, накинул его на транспорт сверху, поправил со всех сторон и быстро шмыгнул под него. В ту же секунду раздался оглушительный грохот грома. Может быть, сверкали молнии, но я не видела. Мы с Кареном находились в полной темноте и в безопасности под тентом. «Не повезло с погодкой», — шепнул он, улыбаясь. Я не видела, но чувствовала его улыбку. «Надеюсь, что дорогу не размоют». «А если размоют, что делать?» — спросила я встревоженно. «Придется ждать, когда грязь подсохнет. Боюсь, кэп не сможет преодолеть глиняное месиво». Я сказала, что можно проехать по полю, но очередной раскат грома заглушил мои слова, и, к счастью, уже потом я поняла, что в поле кэп застрял бы в два раза быстрее, и мое предложение могло быть воспринято Кареном как шутка. Или того хуже, он мог подумать, что я глупая. Мы сидели какое-то время молча, слушая шум дождя, капли которого с глухим звоном сыпались на тент и плюхались в траву, скатываясь с него. «Можем перекусить. Я взял с собой несколько кусочков мяса и хлеб. Больше ничего не было. Если бы поехали завтра, то успел бы приготовить что-то еще». «Хлеб и мясо? Отлично!» – подбодрила я Карена. «Сегодня мы поедим, а потом до Вивьена останется всего ничего». Каких-то 4 дня. В нескольких часах пути отсюда есть дом лесника. Мы можем попросить еды у него. Честно, я смущен тем, что не могу накормить женщину. Разве это твоя обязанность? Я думала, что моя, и это мне стоит смущаться. Вот как! Рассмеялся Карен. Тогда давай не будем перекладывать эту обязанность друг на друга и решим, что никто не виноват. Согласна. Заулыбалась я. Карен зашуршал сумкой, и моего носа коснулся аромат жареного холодного мяса. В темноте мужчина не мог видеть меня, хоть я и сидела к нему почти вплотную, а потому он нащупал мою руку, чтобы передать кусочек мяса и не уронить его на пол. Когда моя ладонь оказалась в горячей руке Карена, он легонько сжал ее и будто невзначай погладил большим пальцем, но тут же отпустил. Меня словно током пробило, и есть больше не хотелось. Я прислушивалась к странному пугающему ощущению в солнечном сплетении. Карен, сам того не ведая, пробудил во мне тревогу, непонятно чем вызванную. Я нащупала миску и вернула в нее мясо. Поежившись, отсела от мужчины и едва не вывалилась из кэба. Карен вовремя сумел схватить меня за предплечье. «Осторожно!» Выдохнул он хрипло. «Недолго заболеть, если промокнешь». «Случайно пошатнулась», — пробормотала я. «Я только воды попью. Нет аппетита». Мужчина вновь зашуршал сумкой и вложил в мои руки бутылку. Я тут же жадно припала к горлышку. Пальцы дрожали в душе, нарастало волнение, и почему-то слегка кружилась голова. Я списала плохое самочувствие на тяжелый день и переживания, но интуиция подсказывала, что дело вовсе не в усталости. Дождь закончился поздним вечером. Теперь уже опасно было ехать дальше. К тому же, как и предсказывал Карен, дорогу развезло. «А как мы будем спать?» – задумчиво спросила я, выглядывая из-под тента. Ветер гнал рваные тучи по черному небу, хлестал ветками дерева по стеклу и капоту кэба. «Палатки у меня нет, к сожалению. Спать придется прямо в кэбе. Мы могли бы разместиться на земле, но это небезопасно. Да и сыро сейчас. Сиденье раскладывается, не волнуйся, спать сидя не придется». Раскладывающееся сиденье я ранее никогда не видела. Выбралась из кэба, а Карен потянул за рычажок справа от руля, и сиденье на самом деле опустилось, превращаясь в узкую, но вполне удобную лежанку. Выбора у меня не было, поэтому я залезла на нее, стянула ботинки и легла на спину, почти не дыша. Карен, ничуть не смущаясь, тоже опустился рядом со мной, и наступила тишина. Спать вот так с чужим мужчиной, вдали от людских поселений, мне еще не приходилось. В случае чего, позвать на помощь не смогу, никто не услышит. Но я сама вызвалась поехать в город, а значит, не имею права вредничать. Чтобы скорее заснуть, начала представлять, что куплю для Лары. Денег у меня было достаточно, я взяла с собой полный кошель, а потому была уверена, что хватит и на кукол, и на одежду. А уж сколько сладостей я привезу девочке! Пирожные, конечно, не переживут долгую дорогу, но разноцветных красивых леденцов можно закупить хоть сколько. Главное, чтобы все покупки влезли в кэп. А даже если не поместятся, я просто привяжу пакеты к перекладине сзади. Очень уж мне хотелось порадовать свою названную дочку, ведь родители ее не баловали. Альфреду было плевать на ребенка, а Нелли не имела возможности ездить в город, да и денег, наверное, тоже не было. Я почти заснула, когда Карену вновь захотелось поговорить. «Ты знаешь что-нибудь о том, кто такие палачи?» — спросил он так тихо, что мне в первое мгновение показалось, будто это ветер зашуршал ветками дуба по тенту. Хмыкнув, ответила, ничуть не стесняясь в выражениях: «Убийцы, профессиональные, действующие в рамках закона. Вас не посадят за очередную снесенную с плеч голову, а похвалят и, возможно, представят к награде». Карен спорить не стал, но задал другой вопрос. «А как мы становимся палачами? Ты знала?» «Учитесь где-то. Не знаю, не осведомлена в этом». «Эта должность передается по наследству от отца к ребенку. Первым палачом, тогда еще существовавшего юго-западного королевства, был мой предок, Древенсин Карл Фрорзен Эдельвейс. Он попал на службу много сотен лет назад. С тех пор все его дети по старшинству, будь то сын или дочь, наследовали место палача при короле. В моем роду было всего 3 женщины-палача, к счастью. Хорошо, что обычно рождаются мальчики». «Ты старший сын?» – спросила я, не испытывая ни капли интереса к ответу, просто поддержала разговор, не более. «Нет, у меня есть старший брат, Айрик. Но, как выяснилось, не родной моему отцу. Брат не получил способности к считыванию эмоций, а потому должность палача досталась мне». Я слушала мужчину вполуха до того, пока он не сказал о каких-то там способностях. Мои глаза широко распахнулись, и я уставилась в потолок. Сердце забилось так быстро и громко, что впору было подумать, что снова начался гром. «Способности к чему?» — глухо переспросила я, покрываясь потом от страха. «К считыванию эмоций, Амбер. Думала, мы казним кого ни попадя, если того пожелал король или, как теперь он называется, государственный правитель. Нет, это не так. После того, как преступника приводят на эшафот и при всем народе палач трогает его за руку. Вот так». Карен за долю секунды нашел мою руку и крепко сжал ее в своей. «И если человек невиновен, то палач должен отпустить его тут же. Почему прилюдно? Чтобы его не обвинили впоследствии». Я вжималась спиной в сиденье, мысли хаотично метались. Рука, которую трогал Карен, горела, словно в огне. а на глаза навернулись слезы, потому что в мгновение ока я все поняла. Карен знает мою тайну. Но почему он ничего не предпринимает? Почему молчит и не скажет мне об этом? «Доброй ночи, Амбер!» Подавив зевок, проговорил Карен. Вскоре его дыхание стало тихим и размеренным, а я так и не смогла закрыть глаза. Часто моргала, высовывала лицо из-под тента, чтобы хлебнуть холодного воздуха и остудиться. То и дело начинала думать, что Карен везет меня теперь не в магазин за сладостями, а к самому правителю Йолю. Там меня бросят в темницу, а чуть позже отведут на эшафот. Глаза защипало от слез. Бежать я не могла. Некуда. Палач поймает меня мгновенно. Он точно сможет, иначе не прослужил бы государственному правителю столько лет. Какой выбор у меня был? Признаться во всем прямо сейчас или притвориться дурочкой и накликать на себя беду? Карен не идиот, и его способности к считыванию эмоций не обманешь. А еще я впервые в жизни слышала, что у кого-то есть сверхъестественные способности на самом деле, а не со слов странствующих сказочников, и от этого становилось еще более тошно. «Я его не убивала», – прошептала я, глотая слезы и продолжая сверлить взглядом тент над головой. «Не убивала, слышишь? Ирик был пьян, он оступился и упал с лестницы. Мы поссорились перед этим, но у меня даже мысли не было лишать его жизни. Если бы я только могла, то обязательно помогла бы ему. Но было поздно, понимаешь? Он сломал себе шею. Это неизлечимо». Карен молчал. Спал ли он или просто делал вид, не знаю. Я вслух призналась, что больше не чувствую своей вины за смерть Ирига, и мне стало легче. Когда спустя мучительно долгие минуты тишины прозвучал тихий голос Карена, я не поверила своим ушам. «Я знаю», — сказал он и больше не произнес ни слова.